В газетах замелькали тревожные сообщения. Из тюрьмы сбежал заключенный по имени Джим Холл, убийц, известный своей неисправимостью и чудовищной жестокостью. Джим Холл отбывал третий срок наказания. Тюремный сторож на все лады издевался над заключенным. Отнимал у него еду, клеветал на него перед начальством, и в конце концов Холла посадили в карцер. У сторожа были ключи и револьвер. Но, несмотря на это, однажды заключенный бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло. Тогда Джима Холла перевели в одиночную камеру, где он провел 3 года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не видел неба, солнца и человеческого лица. Заживо погребенный в железной могиле, Джим Холл почти разучился разговаривать, и когда ему просовывали пищу, только рычал, как дикий зверь. Тем не менее, ему удалось бежать. Однажды утром, когда камеру открыли, на пороге нашли задушенного сторожа. Еще 2 охранников Джим Холл убил голыми руками, пока пробирался к наружной стене, окружавшей тюрьму. Взяв оружие убитых охранников, Джим Холл скрылся в горах. За его поимку предлагали крупную сумму золотом. Фермеры гонялись за преступником целыми вооруженными группами. Полиция пыталась выследить беглеца, но безуспешно. Газетные сообщения читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Вся семья потеряла покой. Дело было в том, что судья Скотт незадолго до выхода в отставку осудил Джима Холла, приговорив к 50 годам заключения. В зале суда перед многочисленной публикой Джим Холл пообещал, что отомстит за несправедливый приговор. Джим Холл и в самом деле был невиновен. Просто судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, а потому стал невольным соучастником сговора полицейских. Преступление было из разряда нераскрываемых, и следователь предъявил суду фальшивые доказательства. Показания свидетелей были сфабрикованы. Джим Холл, у которого уже было 2 судимости, идеально подходил на роль преступника. Со своей стороны, осужденный не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Холл был уверен, что судья заодно с полицией. Теперь над Сьерра-Вистой нависла реальная угроза. Никто не сомневался, что Джим Холл попытается отомстить судье и его домочадцам. Элис, жена Уидона Скотта, решила предпринять собственные меры безопасности. В доме нужен был сторож, надежный и безмолвный, способный перехитрить преступника. Поэтому каждую ночь, когда обитатели поместья засыпали, Элис пускала белого клыка в холл, где волк караулил до утра. На рассвете же молодая женщина тихонько выводила его во двор. Как-то в самый глухой предрассветный час белый клык проснулся, повел носом и уловил присутствие в доме незнакомого человека. Он разобрал звуки крадущихся шагов, но не залаял. Это было не в его привычках. Волк поднялся, стараясь определить, где находится ночной гость. Незнакомец ступал очень тихо, а белый клык двигался абсолютно бесшумно. Незнакомец был осторожен. Зато белый клык отличался невероятным терпением и осмотрительностью. На севере ему не раз доводилось охотиться за пугливой дичью, и волк знал, как важно застать ее врасплох. Незваный гость остановился у лестницы и прислушался. Белый клык замер. Лестница вела в коридор, где располагались спальни хозяина и самых дорогих для него существ. Белый клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Вот незнакомец поставил ногу на нижнюю ступеньку, вот стал подниматься вверх по лестнице. В это мгновение белый клык бросился на него. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Белый клык повис у незнакомца на плечах, с грохотом опрокинул его навзничь и впился зубами ему в шею. Что случилось? Джим Холл. Белый клык сделал свое дело. Среди груды переломанной мебели лежал человек. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. А белый клык лежал рядом на боку с закрытыми глазами. Когда хозяин нагнулся над ним, волк приподнял веки и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку белый клык тихонько зарычал. Рычание тотчас оборвалось. Веки волка дрогнули и закрылись. Тело обмякло, и белый клык вытянулся на полу. Все кончено. Нет, мы еще поборемся. Что скажете, доктор? Честно говоря, у него один шанс из тысячи. Перелом задней лапы, 3 сломанных ребра, и, по крайней мере, одно из них проткнуло легкое. Большая потеря крови. Может, есть и другие внутренние повреждения. Очевидно, его топтали ногами. Да. Я уж не говорю о том, что 3 пули прошли на вылет. Нет, наверное, я зря вас обнадежил. У него один шанс на миллион. Нельзя упускать этот шанс. Я заплачу любые деньги. Надо сделать снимок, переливание крови, все, что понадобится. Немедленно пошлем телеграмму доктору Николсу в Сан-Франциско. Не обижайтесь, доктор. Мы вам доверяем, но для этой собаки надо сделать невозможное. Конечно, господин судья. Я понимаю. Такая собака этого заслуживает. Ухаживайте за ней, как за больным ребенком. Следите за температурой, давайте лекарства. Нужно установить круглосуточное дежурство. Я зайду еще раз вечером. Мэри, Бет и Элис с негодованием отвергли предложение судьи вызвать сиделку и взялись за дело сами. Они выхаживали волка, как выхаживали бы дорогого им человека. На белого клыка наложили множество тугих повязок, зафиксировали лапы в гипсе. Волк начал бороться со смертью, и эта схватка стала самой жестокой в его жизни. Он много спал, видел разные сны, в которых нескончаемые вереницы перед ним проносились видения севера. Прошлое окружило белого клыка со всех сторон. То он жил в логове Скичи, то дрожа подползал к ногам серого бобра, то спасался бегством от Лип-Липа, то бежал во главе упряжки. Страшным кошмаром наваливались сны, в которых оживали его воспоминания о красавчике Смите и собачьих боях. В такие минуты белый клык скулил и рычал, а люди, дежурившие возле него, говорили, что волку снится дурной сон. Спустя несколько недель белый клык все же вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург. Волк окончательно пришел в себя, и одним прекрасным утром с него сняли последнюю гипсовую повязку. Вся Сьерра-Виста собралась около своего спасителя. Хозяин почесывал волка за ухом, а тот пел свою ворчливо-ласковую песенку. А Элис назвала его «Наш бесценный волк». «Наш бесценный волк». Хорошо сказано. Ни одна собака не сумела бы сделать то, что удалось белому клыку. Он волк. Ему придется заново учиться ходить. Пусть начинает прямо сейчас. Уже можно. Выводите его во двор. Белый клык был еще очень слаб и, с трудом добредя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Вся семья не спускала с волка восхищенных глаз. Белый клык дошел до конюшни и озадаченно остановился. Около ворот лежала Колли, а рядом с ней на освещенной солнцем лужайке возились 6 упитанных щенят. Почему-то они показались белому клыку странно знакомыми. Он сделал шаг по направлению к собачьему семейству. Колли угрожающе зарычала, и белый клык остановился. Хозяин подвинул к нему одного щенка. Волк принюхался и с любопытством оглядел малыша. Они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок лизнул его в морду. Сам не зная зачем, он тоже высунул язык и облизал щенку носик. Люди захлопали в ладоши. Белый клык удивился и недоуменно обернулся на них. Снова навалилась слабость, и волк прилег на землю с интересом, поглядывая на щенка. Остальные малыши, к великому неудовольствию Колли, тоже подползли к нему. Белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Щенки продолжали свою возню, а счастливый белый клык лежал на солнце и, прикрыв глаза, постепенно погружался в сон.